Эдвигом, сказал он. Что он думает? А что переменится от его отношения? Он же не скажет, что делать, разве только поможет выяснить себя. Я ходила к адвокату. К кому именно? К Сандеру Химмельштайну, раз он твой приятель. Он говорит, ты можешь пожить у него, пока будешь устраиваться. Разговор был кончен. Герцог вернулся в тень и зеленую сырость заднего двора, к своим вторым рамам, к путанному разбирательству с самим собой. Человек беспорядочного образа мыслей, он действовал на авось. Потолкаешься среди случайных обстоятельств, и вдруг выйдешь к самому главному. Он часто надеялся напасть на это главное врасплох, каким-нибудь хитрым образом. Ничего подобного не происходило сейчас, когда он справлялся с дребезжащим стеклом, боясь наступить на свисавшие с колышков, опаленные морозцем, помидорные побеги. Кусты резко пахли. Он продолжал возиться с окнами, чтобы не поддаться чувству сломленности. Он страшился чувства, которое еще откроет ему свои глубины. И уж тогда никакой блажью от него не заслонится. Поверженно простертый на диване, в виде рухнувшего шимпанзе, забросив руки за голову и разбросав ноги, он лучившимися больше обыкновенного глазами вглядывался в свои тогдашние садовые дела с той отрешенностью, с какой рассматриваешь четкое мелкое изображение в обратную сторону подзорной трубы. Страдалец Балагур. Два необходимых пояснения. Он понимал весь бред перевода бумаги, письмовничества, но это шло помимо его воли. Блажь подмяла его. Внутри меня сидит кто-то. Я в его руках. Когда я говорю о нем, я чувствую, как он дубинкой наводит порядок в моей голове. Он погубит меня. Сообщалось, писал он, что пропало несколько экипажей советских космонавтов. Распались. Так это надо понимать. От одного поймали сигнал СОС. Всем, всем, всем. Советского подтверждения не последовало. Дорогая мама, относительно того, что я давно не приходил на твою могилу. Дорогая Ванда, дорогая Зинка, дорогая Либби, дорогая Рамона, дорогая Соно, я страшно нуждаюсь в помощи. Я боюсь развалиться на части. Дорогой Эдвиг, беда в том, что безумие мне не грозит. Не знаю, зачем я вам вообще пишу. Уважаемый господин президент, налоговое законодательство превратит всю нацию в счетоводов. Жизнь каждого гражданина становится бизнесом. По-моему, это едва ли не худшее толкование смысла жизни. за всю историю.